Глава 10. Не одна на Подолье Сокол-гора. Зеленым морем поднимаются они среди оврагов и пригорков, покрытых рощицами черноклена, дубника, зарослями дикого терновника. По кремнистым склонам журча серебрятся юркие ручейки, и вода в них как слеза. Когда-то праздные владельцы окрестных имений только из этих ручейков и пили. На весах определяли, в каком роднике вода имеет наименьший вес, и оттуда брали ее. Устим Кармалюк заказал помещикам дорогу к этим красавицам горам. Там появились повстанцы, и в глубоких ночных просторах похоронными свечами запылали господские дворы. На Сокол-гору сходились измученные крепостные, и отсюда разлетались с Кармалюком по всему Подолью, разнося возмездие лиходеям. Еще и поныне передаются в народе легенды, что в пещерах одной Сокол-горы лежат и сыновья, и сокровища Кармалюка. На обрывистом склоне одной из таких гор, спускающемся к маленькой извилистой речке, довелось защищать родину сержанту Энского стрелкового полка Варивону Очерету. В первой же стычке с немцами хозяйственный Варивон сразу сообразил, что куда лучше орудовать автоматом, чем винтовкой, и вызвался сходить за языком. К операции он готовился не спеша, зорко, по-хозяйски изучая вражеский передний край. Ночью очертания позиций врага менялись, они казались круче, обрывистее, но это не могло обмануть глаз Варивона. На фоне неба иногда появлялись черные силуэты. Затем они, как грешные души, внезапно проваливались сквозь землю, либо расплывались в противном мертвенном свете ввинченных в небо фонарей. Языка, здоровенного обмякшего фашиста, Варивон вырвал прямо с наблюдательного пункта. Волоком перетащил его через убитого часового и, не пригибаясь, побежал к своим. Язык попался не столько разговорчивый, сколько тяжелый, пудов на 6. Варивон, обливаясь потом, всю дорогу мысленно ругал его последними словами. Ишь, как отъелся на даровщинке. Этакая свиная утроба, все твое лирическое сердце надорвет. Варивон перекладывал свою ношу с одного плеча на другое, а свиная утроба только изредка охала, должно быть, не очень удобно чувствуя себя в могучих руках солдата. Когда Черет вернулся в роту, Карпо-Варчук встретил его едким смешком. Ну что, принес немца или драпал без памяти? Пошел ты ко всем чертям и подальше, рассердился Варивон, сбрасывая на землю сумку с гранатами. Человек всю ночь не спал, а ты тут хихоньки-дыхахоньки разводишь. Он пристроил в головах автомат и улегся у подножия Сокол-горы. «Не тревожьте их, они нынче нервные», — с едким смирением проговорил Прокоп Денисенко. Варивон, наливаясь злобой, приподнялся и схватил автомат. «Гляди, как бы я этим рогачом твою душу не потревожил. Думаешь, как ты, прячусь по укромным местечкам, я ведь знаю, какая тебя думка гложет. А ну-ка скажи, какая. Услышу, может, и сам задумаюсь». Карпо оттащил за руку побледневшего Прокопа, и они оба в полголоса, разговаривая, ушли в кусты орешника, разросшегося над самой речкой. Теперь Денисенко почти не разлучался с Варчуком. Эти двое постоянно шептались и замолкали при виде других бойцов. Каины! Варивон долго не мог успокоиться. Один в лесах скрывался, другой вором был, вором и из тюрьмы вышел. Нету на них Дмитра. Мысли перенесли Очерета в родное село. К Василине, к родне, понемногу размыли злость и убаюкали его. Атака началась после полудня. Вслед за минометным обстрелом по трем дорогам, веером расходящимся от села, фашисты на мотоциклах помчались к речке. Варивон примостился поудобнее за большой каменной глыбой и стал следить за средней дорогой. По ней, подымая черную пыль, неслись к реке автоматчики. Из-за хлебов были видны только их движущиеся приплюснутые каски. Первого Варивон снял короткой очередью возле самого луга. Мотоцикл перевернулся и запрыгал, подбрасывая и опуская большую мертвую ногу автоматчика. Справа заработал пулемет и расчистил дорогу. Но через несколько минут немцы, спешившись, выбежали из хлебов и по узенькой полоске луга бросились к реке, поливая свинцом противоположный берег. Несколько пуль звякнуло о камень возле Варивона, осыпав его осколками. Он пригнулся пониже, а когда вскинул голову, немецкие автоматчики, высоко подняв оружие, уже прыгали в реку. Варивон широко повел автоматом туда и обратно, и два фашиста, словно перевешивая друг друга, повалились один на берег, другой в реку. Сразу же после этого на укрытие очерета обрушился поток свинца. Варивон стал осторожно переползать по узенькой ложбинке в другое место. Снова упрямо заработал советский пулемет, и пули зачмокали по мокрому грунту. Когда Варивон выглянул из-за другого камня, на том берегу к хлебам бежали с высоко поднятыми руками Варчук и Денисенко. Очерет сначала глазам своим не поверил. В этот миг кто-то взвизгнул. «Немцы обходят нас!» Шелестели простреленные кусты. К ногам Варивона упал прутик орешника. Выстрелы раздались сзади, и очерет невольно поежился. Но потом вскочил, выпрямился во весь рост и ударил по перебежчикам. «Сукины дети! Изменники! Продались черти!» Прокоп Денисенко остановился, пошатнулся и неуклюже упал на землю лицом вниз. Карпо прыгнул вперед и растаял в высокой ржи. Варивон еще раз резанул вдогонку по невидимой цели и оглянулся. Отсекая последний путь отхода, с поля к Сокол-горе, разорванной цепочкой, бежали немцы. На каменной гряде Варивон, обливаясь холодным потом, расстрелял предпоследний магазин и, чтобы обмануть врага, спустился вниз, а потом, круто повернув, стал взбираться на Сокол-гору. У него еще теплилась надежда на спасение в зеленой чаще. К тому же накануне он нашел случайно пещеру, так удачно прикрытую камнями, что хоть целый год ходи вокруг, не попадешь в нее. Только бы дотянуть до вечера. А там ночь матушка спасет. Но солнце опускалось очень медленно. Когда Варивон подполз к знакомому месту и уже вздохнул спокойнее, между деревьями раздалась чужая картавая речь, и он, не прислушиваясь к ней, согнулся в три погибели и, обдирая кожу терном и шиповником, побежал обратно. Попался, как мышь в ловушку. Положение было тяжелое. Но головы он не потерял и так ясно представлял себе все возможные убежища на горе, точно видел их перед собой. В тщетных поисках прикрытия спустился к самой реке. В узком затоне покачивалась опрокинутая плоскодонка, привязанная цепью к густому клену. Вода вокруг кормы завихрялась и ворковала свою мирную песенку. Варивон, приподнявшись на носки, выглянул из-за кустов. На том берегу лежало несколько немцев. Рядом стояли мотоциклы. Позади на горе послышался шум. Варивон, не колеблясь, подбежал к дереву, обхватил его руками и полез. Спрятавшись в листве, он оперся спиной о ствол и до боли сжал в руках приклад автомата. Если заметили, тут от смерти не отвертишься, — с тоской думал он, прислушиваясь к каждому звуку. Казалось, вот-вот по стволу застучат пули. Однако вместо перестука пуль до ушей Варивона сначала донеслась картавая речь, Должно быть, немцы спускались с горы. По склону скатилось несколько камешков, и два или три шлепнулись в заводь. Гитлеровцы, переговариваясь, приближались.